Лист 28. Встреча без почестей. Обычно, когда барон с Тимом выходили из самолета на каком-нибудь аэродроме, Трёч пропускал Тима вперед, так как в большинстве случаев их уже ожидала внизу толпа фоторепортеров. Но здесь, на гамбургском аэродроме, барон первым покинул самолет и спустился на землю. На этот раз их никто не встречал, ни корреспонденты, ни фоторепортеры. Не было даже ни одного директора. Вместо «добро пожаловать» на стене таможни красовалась гигантская реклама фирмы «Пальмаро» — лучший сортовой маргарин в мире. Вкусен как масло, дешев как маргарин. Годен для готовки, для пирогов, а также для бутербродов. Тим внимательно рассмотрел плакат, потом взглянул на барона. Тот улыбался. «Вас удивляет название маргарина, господин Талер? Видите ли, мы в течение этого года установили, что маргарин Тим Талер имеет свои минусы для заграницы. Во многих странах это имя трудно читается. Кроме того, в Африке предпочитают рекламы с улыбающимся черным мальчиком». Трогательная история о маленьком бедняке из узкого переулка тоже оказывается не всегда уместна. Ведь наш маргарин должны покупать не только бедные люди. Тем временем они прошли таможенный осмотр. Таможенники, не задав ни одного вопроса, поставили мелом кресты на ручном багаже Трёча и Тима. Выйдя из таможни, барон поднял руку и остановил такси, что весьма удивило Тима. Фирма на этот раз даже не выслала за ними машины. Но когда они сели в такси, Тим увидел в зеркало, что один из сыщиков, знакомый ему еще по Генуе, оглядывается по сторонам в поисках другого такси, правда, пока безуспешно. В машине Трёч продолжил начатый разговор. «Так вот, мы решили назвать наш маргарин Пальмаро. Это слово на всех языках мира звучит примерно одинаково. Да и пальма хорошо известна каждому. На севере по ней тоскуют, на юге она растет у каждого порога». «Значит, авторучка Саликбая вообще не имела никакого смысла?» «Разумеется», — ответил Трёч. Потом он нагнулся к шоферу такси и сказал: «Постарайтесь избегать центра города, покуда это будет возможно». Шофер молча кивнул. Барон снова откинулся на спинку сиденья и спросил: «Что вы намерены предпринять с вашими акциями гамбургского пароходства, господин Талер?» «Я подарю гамбургское пароходство господину Рикерту», — барон, стараясь говорить как можно спокойнее и равнодушнее, Тим пояснил: «Тогда, по крайней мере, моя совесть будет чиста, ведь из-за меня он потерял место». Шофер, как видно, подъехал слишком близко к тротуару. Машина подпрыгнула. «Да осторожней же, черт побери!» — в бешенстве крикнул барон. «Прошу прощения», — пробормотал шофер. Тиму вдруг показалось, что он уже где-то когда-то слышал этот голос. Он попробовал разглядеть в зеркало лицо шофера. Но борода, темные очки и фуражка, надвинутая на лоб, закрывали его почти целиком. Вдруг рядом с Тимом раздался веселый заливистый смех. «Я вижу, у вас еще нет достаточно ясного представления о нашем акционерном обществе», — смеясь сказал барон. «Вы не можете вот так, ни с того ни с сего, подарить ваше гамбургское пароходство господину Рикерту, господин Талер». «Почему?» «Получив этот пакет с акциями, вы стали всего лишь так называемым совладельцем. Правда, чистая прибыль фирмы от этого предприятия идет главным образом в ваш карман. Но распоряжается пароходством по-прежнему управление акционерного общества. А в него входят владельцы акций с решающим голосом. Я, мистер Пенни, сеньор Вандертолен и Саликбай». «Значит, если господин Рикерт снова станет директором пароходства, вы можете в любой момент его уволить?» «В любой момент». Тим, задумавшись, глядел в окно. Машина свернула на тихую улицу и поехала по берегу Альстера. Но Тим не заметил этого. «Барон». «Да, я вас слушаю». «Вы заинтересованы в этих акциях гамбургского пароходства?» Трёч испытующе поглядел на Тима. Лицо мальчика оставалось спокойным. До них уже доносился шум большой улицы, к которой они приближались. Наконец барон ответил с таким безразличным видом, что Тим сразу угадал его волнение. Это пароходство — маленькая жемчужина, которая недостает в моей короне владыки морей. Само по себе оно не представляет такой уж ценности, но, как я уже сказал, могло бы украсить мою корону. Когда барон, так как сейчас, вплетал в свою речь не идущие к делу цветистые обороты, это значило, что тема разговора ему не безразлична. Тим знал это. Потому он ничего не ответил и стал ждать вопроса, который должен был тут же последовать. И вопрос не замедлил последовать. «Что вы хотите получить за эти акции, господин Талер?» Тим давно уже подготовил ответ. Несмотря на это, он сделал вид, будто только сейчас об этом задумался. Наконец он сказал: «Дайте мне за них небольшое пароходство в Гамбурге, которое не принадлежит вашему акционерному обществу». «Надеюсь, вы не собираетесь стать моим конкурентом, господин Талер? Имейте в виду, что в таком случае вы попались бы в собственную ловушку». «Нет, я говорю о таком пароходстве, с которым наше акционерное общество не имеет никаких точек соприкосновения. Может быть, какое-нибудь каботажное пароходство». Барон наклонился к шоферу и спросил: «Скажите, какой из гамбургских каботажных пароходств, по вашему мнению, самое доходное?» Шофер на секунду задумался, потом ответил: «ГГП. Гамбург Гельголанд пассажирская. 6 пароходов. Рейсы зимой и летом. Находится во владении семьи Денкеров». «А как найти господина Денкера?» Шофер взглянул на свои ручные часы и ответил: «Сейчас он в своей конторе в гавани, это на 6-м мосту. Доставьте нас, пожалуйста, к 6-му мосту и подождите там, я отблагодарю вас». «Не требуется», — буркнул шофер. И у Тима снова возникло чувство, что он уже когда-то слышал этот голос. Немного не доехав до гавани, машина остановилась у светофора. Тим смотрел из окна на подъемные краны, высокие мачты, на узор, вычерченный ими на серо-голубом сентябрьском небе. Хотя стекло в такси было поднято, ему казалось, что он вдыхает запах гавани, запах соли, дегтя и водорослей. Этот запах, околдовавший его воображение еще прежде, чем он вдохнул его на самом деле, всколыхнул в нем множество воспоминаний. В этой гавани он напал на след барона. Здесь он начал погоню, и хотя ему пришлось продираться сквозь дремучие заросли, эта погоня не принесла ему добычи. Теперь он вернулся к исходному пункту. Может быть, то, чего он не сумел добыть один, он добудет с помощью друзей. Подъемный кран раскачивал в воздухе огромный ящик, на котором была нарисована пальма. Тим едва обратил на это внимание. Он рассматривал прохожих. Он боялся пропустить Джонни или Кришемира, или господина Рикерта. Они обязательно должны быть где-то здесь, среди этих кранов и мачт, в этом лесу, где цветут вымпелы. Но никого из них он не видел. Он даже не знал, удастся ли ему вообще разыскать их. Сердце его сдавило тоска. Только когда машина тронулась, ему стало немного легче от движения. Барон тоже молча рассматривал порт во время остановки у светофора. Но он не мечтал. На огромный ящик с нарисованной на нем пальмой он глядел вполне трезвыми глазами. Он знал, что идет погрузка маргарина Пальмаро. Во время дальнейшего пути мысли обоих пассажиров такси обратились к пароходству, которое они собирались сейчас купить. «Гамбург Гельголанд пассажирская». Мысли Трёча можно было бы выразить двумя словами: «выгодная сделка». Мысли и чувства Тима были гораздо многообразнее. Тоска его сменялась надеждой, предчувствие счастливого исхода перебивалось тайными опасениями. Ему самому это пароходство было совсем не нужно. Ему нужно было только одно на свете — его смех, его свобода. Но он должен был выиграть эту игру в бумажке, игру, которая называлась сделкой. Он сам не возьмет с собой ничего из своих богатств в новую жизнь, но пусть хоть его друзьям эти богатства принесут какую-нибудь пользу. Это пароходство поможет ему хоть немного выразить свою благодарность. Все равно он никогда не сумеет по-настоящему отблагодарить их за то, что они для него сделали. Машина остановилась. Трёч и Тим вышли и направились в главную контору ГГП, где, к своему удивлению, были встречены с распростертыми объятиями господином Денкером, старшим владельцем пароходства. «Право же, удивительное совпадение, господа», — заявил он. «Я как раз раздумываю над тем, что хорошо бы продать мое пароходство, и вдруг в мою контору являетесь вы, чтобы его купить. Чудеса!» Господин Денкер, очевидно, не считал бы это совпадение столь удивительным, если бы узнал шофера такси, ожидавшего барона и Тима. Но, к счастью, он его даже не увидел. А если бы и увидел, то наверняка не узнал бы, как не узнал его Тим. Кстати сказать, шофер в эту минуту весьма озабоченно ощупывал свою бороду. Время от времени украдкой поглядывал в зеркало. И вдруг он увидел в зеркале другое такси, остановившееся метрах в 100 позади него. Причем пассажир не вылез, а почему-то остался сидеть в машине. Не прошло и часа, как барон и Тим вышли из конторы господина Денкера с так называемым проектом договора в кармане. Они даже успели тут же за письменным столом Денкера отпраздновать втроем это событие, выпив по 3 рюмки вина. Завтра должен был быть оформлен окончательный контракт по всем правилам закона. Когда они подошли к такси, шофер не то спал, не то притворялся спящим. Трёч, который был сейчас в прекрасном расположении духа, сам открыл дверцу. Тим сел в машину с другой стороны. Шофер, казалось, только сейчас очнулся и плохо понимал, где он находится. Но когда барон приказал ему ехать в отель «Времена года», он не сразу сообразил, что от него требуется. И это выглядело весьма убедительно. «Скажите», — обратился к нему Трёч, когда такси тронулось, — «вы знали, что Гамбург-Гельголанд пассажирское собираются продавать?» «Нет», — ответил шофер, — «но это меня не удивляет. Сам Денкер уже староват для такого дела, а его дочери предпочли бы получить свое наследство наличными. Пароходство для них, надо думать, слишком грязная работа. А вас, если разрешите спросить, заинтересовало ГГП?» Барон все еще в отличном настроении ответил: «Я уже почти что приобрел его в собственность». «Черт возьми! Быстро это у вас получилось?» «Почти так же быстро, как в сказочке «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь», если вы изволите знать эту забавную историю. Только прикоснись, и тут же приклеишься». Беглый взгляд шофера, брошенный в зеркало, скользнул по лицу Тима. При этих словах оно дрогнуло, затем снова застыло, словно окаменело. Тим, как это стало для него привычным, за последнее время овладел собой и сумел спрятать под маской равнодушия свое волнение. Волнение это было вполне понятно. Наконец-то шофер помог ему намеком себя узнать. Барону же этот намек должен был показаться вполне невинным. «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь» — сказка, в которой принцесса научилась смеяться. Это был знак, которого Тим втайне ждал. Знак, что его друзья не дремлют. «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь» — первый сигнал к началу новой погони. Теперь Тим знал совершенно точно, кто он, этот шофер, который сидит впереди, повернувшись к нему широкой спиной. Что-то поднялось откуда-то из самой глубины его существа. Нет, не смех, но что-то такое, что отнимает дар речи. Кажется, это называют «комок подкатил к горлу». Тем временем такси свернуло к берегу Альстера и подъехало к отелю. Шофер вышел и растворил дверцу. Впервые он предстал перед ними во весь свой огромный рост. У Тима больше не оставалось сомнений. Когда барон расплатился и повернулся лицом к отелю, Тим с трудом удержался, чтобы не обнять великана. Хриплым от волнения голосом он шепнул: «Джонни!» Шофер на секунду снял огромные темные очки, в которых его почти невозможно было узнать. Взглянул на Тима и громко сказал: «До свидания, молодой человек!» и подал ему руку. Потом он снова надел очки, сел в машину и уехал. В руке Тима остался обрывочек бумаги. Крошечная записочка, собственно говоря, почти ничего. И все же он чувствовал себя с этим клочком бумаги богаче, чем если бы в его руках оказались все акции концерна барона Трёча, включая акции с решающим голосом. Почти счастливый Тим вошел вслед за Трёчем в отель, в вестибюле которого их встречала с распростертыми объятиями очередной директор. «Какая честь, господин барон!» — казалось, говорили его руки, словно превратившиеся в чаши, полные восторга. Однако директор не успел выразить свое восхищение вслух, потому что барон приложил палец к губам. «Прошу вас, никакой шумихи. Мы здесь инкогнито. Мистер Браун и сын, коммерсанты из Лондона». Руки директора опустились. Он корректно поклонился, весьма рад. «Мистер Браун, ваш багаж уже прибыл?» Тиму все это показалось на редкость забавным. Он мог бы сейчас даже обнять этого директора. Так крохотная записочка в одно мгновение преобразила в его глазах весь мир. Но Тим никого не обнял. Тим не рассмеялся. Да и как бы он мог это сделать? Он сказал серьезно и вежливо, как привык говорить за эти долгие и грустные годы. «Благодарю вас».